Глава 22. 5 лет спустя. Бар, у которого киперу пришлось припарковаться, был настоящей дырой. Кип не знал, чем он так приглянулся Мейсону, но когда тому нужно было надраться, он приходил сюда. А поскольку надирался Мейс завидной регулярностью, можно было смело сказать, что капитан святых был завсегдатаем этого места. Кип обвел взглядом полутемный переулок, выбрался из машины и захлопнул за собой дверь авто. Чуть в стороне оборвался громкий смех. Бандитского вида парни прервали свой трюп и во все глаза уставились на кипера. «Ну ни хрена себе! Кипер Кокс! А я говорил, что он тусуется у Джонни!» Кип невесело усмехнулся. «Хей, как сами? Приглянете за моей тачкой? Мне нужно отлучиться на пару минут». «Не вопрос, бро!» «Да хоть на час. А вот спасибо». Кипер хлопнул по плечу главаря и толкнул засаленную дверь. В нос ударил тошнотворный запах прокисшего пива, дешевых духов и сигарет. Стараясь не делать глубоких вдохов, Кип пошел прямиком к барной стойке, украшенной мигающей рождественской гирляндой. Учитывая, что с Рождества прошло уже почти полгода, в этом заведении явно не заморачивались по поводу таких пустяков, как декор. Мэй сидел в самом углу, склонив бритую голову. Рядом с ним стоял стакан с каким-то пойлом, который, очевидно, не был для него первым. «Тебе не хватит?» – устало вздохнул кипер. Мейсон оторвался от разглядывания столешницы и поднял на него мутный взгляд. «Отвали, мамочка!» «Не дури! Поднимай свою черную задницу и... А в морду? А в морду ты сейчас не попадешь. Поедем, Мэй. Я устал, как скотина, и мечтаю только о том, как бы завалиться спать. Тогда почему ты здесь?» Кипер закатил глаза. Правильным ответом был «потому что ты мой лучший друг, придурок». Но это прозвучало бы совсем уж по-девчоночьи. И хотя Кип был уверен, что Мейсон не станет больше называть его девчонкой или маменькиным сынком, те времена давно канули в лету. Он все равно промолчал. Говоря по правде, кипер и сам не понял, как вышло, что они с Мэем стали лучшими друзьями. Сначала, конечно, чуть не поубивали друг друга, а потом подружились, да. Но начиналось все хуже некуда. Кипер уже готовился паковать чемодан, ведь после того, как Кэти уехала, Мейсон здорово на него взъелся. Он в принципе был не в себе, но именно киперу доставалось по полной. Он изводил его и третировал. Цеплялся по каждому поводу. Это отражалось на игре. Отражалось на команде и бесило тренеров. Однажды на тренировке они даже сцепились. Слово за слово и началось настоящее месиво. Руководство оштрафовало их обоих на кругленькую сумму. Но это были только цветочки. Все ведь понимали, какая кошка пробежала между квотербеком и его офенсив-гардом. «Какого хрена, Хилл? Что за дерьмо ты себе позволяешь? Этот парень твой чертов гард. Он прикрывает твою жалкую задницу, каждый раз рискуя своей. Каким местом ты думаешь, бросаясь на него с кулаками?» Мейсон смотрел в пол. Молчал. И лишь сильнее стискивал кулаки. Он понимал, что был неправ, но ярость его слепила. «А ты, Кокс, тебе что, баб мало? Не мог другую себе найти? Что мне с вами прикажете делать?» Оправдываться кипер не собирался. Он уже однажды сказал Мейсону, что они с Кэти просто дружат, и не считал нужным повторяться. Поэтому, следуя примеру капитана, Кип тоже молчал. Сет грязно выругался, обозвал их двумя тупоголовыми идиотами и выгнал из своего кабинета. А в следующей игре он не придумал ничего лучше, чем оставить кипера на скамейке запасных. Наблюдая за тем, как одна за другой сыплются атаки святых, Кип не испытывал ничего, кроме праведной злости. Это было настолько несправедливо, что он едва справлялся с искушением махнуть на все рукой. После третьего периода, который святые проигрывали с разгромным счетом, кипер вскочил. Ударил шлемом о борт и заорал: «Продавайте меня! Куда угодно! Мне действительно все равно! А в этом дерьме я участия принимать не стану!» «Вытри слезы, неженка, и выходи на поле», — сплюнул Мэй. Злой, как тысяча чертей, тренер повернулся к Хиллу. «Ты уверен? Да, он нам нужен. Тебе! Тебе нужен недоделанный ты, Отелло!» Мейсон выставил фак и еще раз смачно харкнул. Так они и помирились. «Повтори», — попросил бармена Мэй, возвращая кипа в реальность. «Лучше поедем домой». «Отвали, я тебе уже все сказал». «Чего ты добиваешься, Мэй? Чтобы тебя заменили Джейкобсом?» Джейкобс был молодым, подающим надежды квотербеком, которого святые выбрали на недавнем драфте. «Они этого не сделают». «Сделают. Тебе 35. А ты, нет, чтобы поднапрячься и поиграть еще пару-тройку сезонов, пускаешь все на самотек. Этим ты Эшли не вернешь». На щеках Мейсона выступили желваки. Он резко встал и едва не упал. В последний момент кипер успел подхватить его за руку и удержать на ногах. «Не смей! Не смей приплетать сюда мою малышку! Понял?» «Без вопросов. Извини, бро». Мейсон кивнул и, пошатываясь, пошел к выходу. Бросив бармену сотню, кипер поспешил вслед за ним. Нагнал уже на улице, помог другу забраться в машину и сам сел за руль. «Тебя домой?» Мэй качнул головой. «Опять ко мне? Черт, боюсь, еще немного, и за нами закрепится определенная репутация. Сечешь, о чем я?» Он даже не улыбнулся. Мэй вообще не улыбался с тех пор, как его маленькая дочурка умерла от воспаления легких. Кипер знал о том, как Мейсон боялся, что не сможет полюбить дочку, но все его страхи оказались напрасными. Когда Эшли родилась, Мейсон безропотно вручил свое сердце в ее крохотные ручки, а потом его сердце разбилось. Хлынул дождь. Кипер включил дворники. Они уткнулись в хвост огромной пробки, непонятно откуда взявшейся в будний день. Еще и так поздно. «Ты не думал встретиться с Кэти?» «Что?» «Встретиться с Кэти. Мне кажется, тебе стало бы легче». «Я в норме». «Нет. Уже почти 2 года, Мэй. Ты в чем угодно, но совершенно точно не в форме. Вот только не надо проповедей. Лучше давай свернем вон к тому маркету». «Зачем?» «За бутылкой». «Это без меня. У меня отпуск. Я имею право выпить хотя бы в грёбаном отпуске». «А, к черту!» Мэй потянулся за ручку, чтобы выйти под дождь, но кипер успел заблокировать замки. «Какого хрена?» Кип не стал отвечать, лишь плотнее сжал челюсти и включил поворотник. «Вот так бы и сразу», — довольно заметил Мейсон. Кипер резко обернулся и в гневе уставился на друга. Все это длилось какую-то секунду, может быть, даже доли секунды. И за это время Кип успел заметить, как удивленно расширились глаза Мейсона, как он открыл рот, что-то закричав. Он резко выкрутил руль, но было слишком поздно. Последовал резкий удар. Боль вспыхнула в теле. Мир закружился с оглушительной скоростью и померк. «Кип, ты слышишь меня? Кипер!» Отчаянно сражаясь с подушкой безопасности, Мейсон повернулся к другу. Тот лежал без движения, свесив голову на грудь. Из его губ срывались свистящие хриплые звуки, а по подбородку текла кровь. «Кип! Кипер! Ты слышишь? Это я, Мейсон! Скажи же что-нибудь!» Алкоголь выветрился из крови Мэя, будто его там и не было. Он отчаянно толкнул дверь, но ее заклинило, а руку полоснула боль. «Кип, не смей уходить! Слышь, долбанный ты придурок! Оставайся со мной!» Свист становился просто оглушающе громким. Мейсон еще раз нападал на дверь. Сквозь залитое дождем стекло были видны приближающиеся к ним фигуры других водителей. Где-то вдалеке взревела сирена. Белые, красные и голубые лучи световых сигналов скользили по побелевшему лицу Кипа. Холодный липкий страх сковал Мэя в тисках. Так уже было. Может быть, все дело в нем? Может быть, он проклят? Почему он каждый раз теряет тех, кто ему дорог? Почему каждый чертов раз? Мейсон сморгнул набежавшие на глаза злые слезы. «Нет, Господи! Нет, только не это! Разве я у тебя много прошу, долбанный ты мерзавец?» Он ударил по двери и, наконец, та поддалась. Мейсон вывалился на улицу. Дико осмотрелся. «Ты в порядке, парень? Кто-нибудь вызвал спасателей?» Они уже на подъезде, я врач. Давай тебя осмотрю. Там водитель. Мейсон схватил мужчину за руку. Помощь нужна водителю. Конечно. Но скорая приехала раньше, чем тот успел провести осмотр. Кипера грузили на носилки, когда Мэй сквозь шум его сирены услышал, что у друга звонит телефон. Прижимая распухшую руку к груди, второй он достал его из раскуроченного салона и поднес к лицу. Перед глазами плыло. Мэю пришлось несколько раз моргнуть, чтобы разглядеть имя абонента. «Кэти?» – просипел он. В трубке повисла долгая пауза. «Кэти, это ты?» «Мэй, а где Кипер? У него все хорошо?» «Сэр, вам бы тоже не мешало обследоваться. Вы можете идти самостоятельно или нам принести вторые носилки? Сэр!» Мейсон снова моргнул. «Мейсон?» В голосе Кэти послышалась паника. «В какую больницу мы едем?» «Сан-Франциско Дженерал Госпитал. Так вы с нами?» «Да, конечно. Обойдемся без носилок», бросил Мэй, но в тот же миг перед глазами потемнело. И это было последнее, что он запомнил. Когда Мейсон открыл глаза в следующий раз, он был уже в палате. Мэй попытался сесть, но у него не вышло. Сознание уплывало, как бы отчаянно он за него не цеплялся. Встать удалось лишь со второй попытки. Он отсоединил датчики. Ступил босыми ногами на холодную плитку и кое-как поднялся. «Сэр, вы что это делаете? Немедленно вернитесь в койку. Я сейчас позову доктора Дженгерса». Крики медсестры отозвались в голове тупой пульсирующей болью. В горле пересохло, так что язык прилип к небу. Мейсон сглотнул. «Сюда привезли моего друга, Кипера Кокса. Где я могу его найти?» «Нигде. Это совершенно невозможно. Немедленно лягте». «Послушайте, я все равно пойду к нему. И вы мне здорово облегчите задачу, если скажете, где мне его искать». «Остынь, Мэй, он в реанимации. Туда никого не пускают, но доктор обещал, что все будет хорошо». «Кэти?» Мейсон не видел Кэти 5 лет. И теперь никак не мог понять, действительно ли это она перед ним. Такая знакомая до мелочей и незнакомая. С новой стрижкой и, кажется, немного худее, чем он запомнил. «Привет, Мэй», грустно улыбнулась она. Подошла вплотную, обхватила его за пояс, будто и впрямь думала, что сможет его удержать, если он вдруг начнет падать. Слегка подтолкнула к проклятой койке. «Кэти, как ты? Почему? Что с Кипером?» У него было столько вопросов, но он не мог толком сформулировать ни один и только смотрел на нее, пялился, как последний придурок, и дышал. Тайком дышал ею. «Все намного лучше, чем могло быть. Сломаны только ребра. Правда, одно из них пробило легкое и пришлось сделать операцию, но она прошла успешно». «Правда?» «Угу, я только из реанимации». Они все же добрались до койки. Мейсон сел на край. «Это я во всем виноват». «Глупости, никто не виноват. За рулем протаранившей вас машины был пьяный водитель. Кстати, сюда приходили полицейские, но ушли, когда им сказали, что вы, парни, в отключке. Ну и напугали же вы меня». Мейсон машинально кивнул. Понимая, что не может и дальше вот так на нее пялиться, скользнул взглядом дальше и наткнулся на любопытный взгляд медсестры. Той и в голову не пришло проявить хоть немного такта и оставить их с Кэти наедине. «Если бы я не попросил Кипа свернуть к магазину, ничего бы такого не случилось». «Ты не можешь этого знать». Кэти свела брови. И это было так знакомо, так чертовски знакомо, что у него задрожали руки. «Ляг, ты еще слишком слаб». «Я в норме». Кэти смерила его пристальным взглядом и совершенно неожиданно улыбнулась. «Ну, если уже пытаешься со мной спорить, вполне может быть». «Я хотел выпить». «Что? Прости». «Я попросил его свернуть к магазину, потому что хотел выпить». Кэти кивнула. Заправила за ухо волосы и осторожно села на койку рядом с ним. «Хочешь поговорить об этом?»